12 ноября 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета по йоге. Вся информация архивная на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.naru.ru. Есть у нас также интернет-йога-курсы для самостоятельного дистанционного изучения вопросов, связанных с йогой, по адресу курс.openyoga.ru. А мы с вами, друзья, продолжим рассматривать вопросы, связанные так или иначе с темой йоги. Значит, и прежде чем мы пойдем дальше, я хочу еще раз ваше внимание акцентировать на такой простой вещи, как улыбка. И вот когда у нас был последний, значит, вот предыдущий семинар выездной, то что заметно в этом месте, где мы его проводили, параллельно еще были другие люди, ну, другие какие-то группы, которые также что-то изучали. Вот что заметно вас всех отличало в положительную сторону? Отличал вас тот факт, что вы улыбались чаще. А все остальные ходили с хмурыми физиономиями, с выражением лица, знаете, как у медведя, совершенно потупив взор. Знаете, вот в плохом смысле слова неадекватно. Но я понимаю, когда ты что-то духовное изучаешь, тебе может быть там открываться соответствующие высоты. Вот так сделаю. Соответствующие высоты. Но, строго говоря, надо всегда помнить, а как же ты выглядишь со стороны. И вот честно скажу, я должен вас похвалить. Вот многие из вас выглядели, знаете, я 100 баллов вперед даю по сравнению с теми другими. Я прошу вас, время от времени обращайте внимание на эту нашу особенность, улыбаемся мы или нет. На Западе люди более часто улыбаются, чем, скажем, в России. Сразу же можно выделить в толпе иностранцев. Он всегда идет с прямой спиной, широко развернутыми плечами, гордо поднятой головой и с улыбкой. Наши же люди, как правило, склонны ходить сутулыми, смотреть исключительно себе под ноги. Таким, знаете, безэмоциональным выражением лица. То есть, такие, знаете, как зомби такие, бегущие. Ну, во-первых, это создает неправильное впечатление. Будет создавать неправильное впечатление о вас. А во-вторых, даже если вы осознаете этот факт и пытаетесь улыбнуться, то невольно вы, как бы, согласно теории йоги, вытаскивайте из своего предыдущего опыта те санскары или те отпечатки вашего предыдущего опыта на поверхности вашего разума, которые связаны с чем-то положительным. И в этом отношении срабатывает метод памятования, который говорит нам, что даже памятование о чем-то хорошем иногда делает такой же эффект, как если бы это вы хорошее переживали вновь или делали вновь. Поэтому на всех следующих... Нашлась штучка? Есть. Займем. Достойно. Почти. Сейчас будем придумывать. Значит, технические все наши. Лезла? Ура. Поэтому, знаете, в качестве вашей личной практики я предлагаю вам следующую... такую вещь. Почаще улыбайтесь. Заходите в КЦ просветления. Как только взглядом встретились с другим человеком, сразу улыбнулись ему. Вот. Можете даже ничего не говорить, просто улыбаться. Ну, безусловно, вы помните, что есть, конечно, и обратная сторона. Когда вы только и будете улыбаться, то понятно, что, может быть, кто-то будет считать вас неадекватным. Если вы придете на чьи-то похороны и будете улыбаться направо и налево, то вас, по всей видимости, неправильно поймут. Поэтому вы должны как бы чувствовать ситуацию. И если чувствуете, что нет никакой угрозы для того, чтобы улыбнуться, то очень бы неплохо это сделать. Еще раз, действительно, я вот... На семинаре вы отличались. Вот люди, которые там, ну, персонал, который работает, они не знают, кто куда приехал, кому, зачем, почему. Но они уже как бы для себя внутри выделили группу людей, которые более открыты, радостные, такие приветливые, а всех других. Я хочу, чтобы это была ваша визитная карточка. Вот. А дабы нам закрепить это все, давайте мы вспомним нашу практику любимую. Мои зайки, что такое? Игрушки. Вот. А дабы нам закрепить эту практику, мы сейчас нажмем на адреналин кнопку, и беспристрастный компьютер, значит, нам выберет человека, который выйдет, сделает ту или иную позу в йоге и при этом улыбнется. И улыбаться будет искренне, от всей души, чтобы все поверили, да, в, так сказать, в его положительные эмоции. Значит, Сереж, будет человечек? Сейчас будет. Ждем оглашение судьбы. Компьютер завис. Тогда я так, закрытыми глазами на кого попадет. Хорошо, да, да, можно так, да. Елена Вербникова. Здесь. Ну, сейчас начнется здесь или не здесь. Ладно, следующий. Ольга Жиронкина. Ага, Ольга, сюда. А чтобы все не расслаблялись, мы еще три раза повторим эту процедуру. Ага, ага. Так, Сереж, ну еще раз. Давайте мы. Ползи сюда, умница. Вот. Сергей Чканов. Сережа. Так, о, замысловато. Браво. Раз чудесненько, раз замечательненько, раз великолепненько. Значит, давайте мы сейчас, прежде чем пойдем дальше, есть ли у кого какие-то вопросы по йоге, потому что время от времени они накапливаются, и в таком индивидуальном порядке отвечать некогда, давайте их озвучим. Есть ли какие-то? Василий. Нет, да, все понятно. Триада можно вам? Да, конечно. Да? Откуда? Ну, из триады, как бы. Нет, лучше триаду к триаде. Давайте не путать, да. А то и так на меня, я говорю, что на меня и так на том же самом семинаре уже пальцем показывают. Вот, и всякие за спиной нехорошие вещи про меня говорят. Так, ладненько. Ладненько, хорошо. Замечательно. Тогда вот что я хочу услышать. Кто с нами на связи из заочников? Я хочу услышать по именам и по городам и странам. Будем заочников также в адреналине держать. Это знаете, какое тоже чувство? Сидишь за компьютером, бог знает где, за тысячи километров, как сторонний наблюдатель. А там группа товарищей, у них какой-то якобы между собойчик. И тут вдруг называют твое имя. Алевтина Кагия, Япония. Алевтина Кагия, Япония. Кто еще у нас? Людмила Озерова, Уфа. Людмила Уфа. Сергей Колесов, Нижний Новгород. Сергей Нижний Новгород. Анна Хасоя, Япония, Фукусима. А, Анна Фукусима, Япония. Ольга Смирнова. Опять заочники, каждый раз одна и та же история. Ну пишите вы, откуда вы. Это ж знаете, какой пиар для вас и для всех остальных. Для всего. Аня Караванова, Кострома. Аня Кострома. Наталья, Москва. Наталья, Москва. Владимир, Запорожье. Владимир, Запорожье. Елена, Калининград. Елена, Калининград. Анна, Санкт-Петербург. Анна, Санкт-Петербург. Мария, Ульяновск. Мария Ульяновск. Андрей Казань. Андрей Казань. Светлана Мурыгина, Кировская область. Ага, Светлана, Кировская область. Это я специально, друзья, это рекламная пауза. Вы думали, Валерий, как дальше? Валерий, Бишкек. Ага, Валерий, Бишкек. Вот отгнулся. Анна, Псков. Анна, Псков. Антон, Самара. Антон, Самара. Кирилл, Кисловодск. Кирилл, Кисловодск. Ольга, Минск. Ольга, Минск. Сергей, Москва. Сергей, Москва. А, Москва там почему? Собственно, мы вроде. Маргарита Кемерова. Друзья, я специально трачу наше драгоценное время на то, чтобы озвучить, что люди из самых разных стран, городов, но ментально с нами. И вот вы помните, с чего мы должны были начинать нашу каждую лекцию, это как бы такому ментальному приобщению к облаку школы. Поэтому давайте мы сделаем эту такую медитацию, сядем прямо, выпрямим спину, шею, голову. То же самое должны сделать заочники. Заочники, сядьте там перед своими этими мониторами. И теперь подумайте о всех учителях и учительницах йоги, которые когда-либо были или есть. Если тяжело это сделать, есть такая спасительная, облегчающая медитация. Вы помните, что наша йога, наша, как говорится, ветка йоги или наша традиция йоги относится к так называемой родовой йоге. Или по-другому, если простыми словами говорить, то если вы начнете прослеживать своих предков, маму и папу, маму и папы, маму и папы и так далее, дедушек, прадедушек, прапрадедушек, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, то согласно этой концепции родовой йоги, вы опять-таки дойдете до учителей и учительниц йоги. То есть это древнее знание, которое, вероятно, было некогда повсеместно распространено на Земле, затем раздробилось, потерялось. Но прийти к нему можно через анализ всех своих предков, через анализ всех тех, кто, в общем-то, дал нам возможность жить. Так, что там? Безобразие? Бумся безобразничает. Итак, выпрямляем спину, шею, голову, думаем об учителях или вспоминаем о предках. И произносим мантру вслух или про себя. Ом, хрим, хрим, хрим. Ом. Давайте вместе. Ом. Грим, грим, грим. Замечательно, заочники. Я надеюсь, вы это сделали. Так, теперь, друзья, вот мне бы все-таки генератор случайных чисел понадобился. Я бы сейчас заочников бы дернул с вопросами. Какие у кого есть вопросы? Ну, может быть, они так есть. Есть ли у заочников вопросы? Ага, сейчас. Можно? Да, пожалуйста. Можно? А, ну да, да, конечно. Алена, группа 4, Международный открытый йога-университет. Ну, вы неоднократно говорили, что тот факт, что мы здесь все собрались и слышим знания йоги, вот это учение, значит то, что у нас у всех благая карма есть, что мы его слышим. Но и неоднократно я слышала от вас такое высказывание, что знание йоги, оно внекармичное, дается нам как подарок. Как вот это увязать? Да, и мне вот хотелось бы поподробнее, вот как это согласовать. Понимаете, вот вещь, это действительно на первый взгляд кажется немножко странной. С одной стороны, тот импульс запредельного знания, он как бы выше, чем понятие причины и следствия, выше, чем понятие кармы, другими словами. И тот факт, что мы с вами располагаем этим знанием, говорит только лишь об одной вещи, что нам в милости кто-то его подарил. С другой же стороны, мы свои, значит, ну, то есть, грубо говоря, есть такой подарок. Но с другой стороны, знаете, этот подарок, он вообще говоря для всех, не только для нас с вами, но также для всего человечества, для всех живых существ, какая бы карма ни была у них. Но вот получается следующим образом, что хоть это подарок и для всех, но, как ни странно, воспринять этот подарок могут только те люди, у которых хотя бы отчасти положительная карма. Все-таки что-то хорошее вы делали, друзья, в этой или в прошлой жизни. Бабушек через дорогу переводили, там, я не знаю. там, или какие-нибудь другие вещи делали. И вот получается, что как бы фактор кармы позволяет вам воспринять подарок, но сам подарок вне кармичный. Вот так это все увязывается. Это, знаете, мне тоже такую параллель я хочу провести. Вот есть такая у нас йога, йога влюбленности. И согласно этой йоге считается, что вы не можете генерировать влюбленность. То есть вы не можете придумать ее, вы не можете заставить себя, так сказать, влюбиться в кого-то. Это подарок с высших сфер. Ползи сюда, подарок с высших сфер. Вот. Но вы, как бы, грубо говоря, можете потерять этот подарок. Вы можете за счет своего неправильного отношения в жизни, по-другому, мое любимое выражение, за счет собственного скотства, как бы, грубо говоря, потерять то, что вам, в общем-то, дается. И в отношении йоги та же самая ситуация, что это действительно подарок. Но этот подарок мы можем воспринять, если уже превзошли какой-то уровень собственного скотства, собственного неведения, собственной глупости. А превзошли почему? Потому что в этом смысле у нас достаточно хорошая карма. Может быть, сделали много чего положительного и так далее. Вот таким образом это связывается. Есть ли от заочников вопросы? Да что же они там? Все 500 человек и все молчат. Все уже понятно. Да, пожалуйста. Я сейчас появился. Ага, хорошо. Так, значит, вопрос. Сергей Песок, Нижний Новгород. Ага. Сергей, Нижний Новгород, какой у него вопрос? Ползи сюда. А если свобода, если мы все части Абсолюта и в конечном счете придем... Не, я слушаю вопрос. Я слушаю, я играю пока. Так, заочники ничего не видят, наверное. Так, что там с вопросом? Никак, да? Сейчас я просто хочу сопоставить смысл. Заочники, у меня просьба писать лаконично, однозначно и доступно. То есть как можно меньше слов, как можно больше сути, потому что действительно иногда, когда это слишком длинный вопрос. А если свобода, если мы все части абсолютно, в конечном счете придем к ним уже в кавычках проступиться, даже тараканы, лягушки, то есть ли направление только одно во всех, просто бьемся головой о стену? То есть, в смысле, есть ли только одно направление в просветлении? И во всех остальных тупик? Ничего не понял. Честно скажите. Еще раз потратим драгоценные минуты. Друзья, давайте, заочники, научитесь, знаете, вот лаконичности. Вот буквально сегодня анализировали все наши сайты. Я за голову схватился. У нас общая тенденция. У нас каждым годом они разрастаются. У нас меню все больше и ветвистее. Все вот он, знаете, такой, как вот человек, который, сперва был худой, одни кости торчали. Потом кушал, поправлялся. Ну вот какая-то грань. А в дальнейшем он просто начинает набирать веса, уже такой без этот самый. И вот помните это выражение было, вот когда мы говорим, лаконичное выражение, откуда это пошло? Давайте еще раз попробуем, зачем? давайте, да. Хорошо, ладно, Сережа, был вопрос, и мы дальше идем. Мы не можем просто... Международный открытый йога-университет, Сергей, группа 4. Когда у нас есть какие-то желания, они из-за нашей кармы попадают в очередь желаний. Да. А если есть желание, которое я загадываю, чтобы оно исполнилось именно сегодня, именно вот это конкретное, то если оно не исполняется, ассоциативная связь рвется, и энергия, которая была туда вложена, освобождается. Нет, друзья, что значит ассоциативная рвясь рвется? Это значит, нам очень бывает больно. И действительно очень больно, когда желание не исполняется. Очень больно, да? То есть должно было сегодня, а оно не исполнилось. Значит, это не такая, знаете, простая вещь, что ассоциативная связь рвется. Ассоциативная связь, работа с ассоциативными связями – это краеугольный камень, вообще говоря, в развязывании той паутины, в которой мы как бы застряли с вами все. Вот. Поэтому действительно все выстраивается в очередь. Вопрос именно кармы нашей или, так сказать, нашей способности, насколько быстро выполняется желание. Напомню, что с формальной точки зрения рано или поздно вы достигаете состояния, которое называется в йоге Дживан Мукта, или освобожденный при жизни, или, по другим словами, свободный при жизни. Или еще можно сказать, человек, у которого формулирование желания совпадает с его реализацией. Так, замечательно. Ну что там, от заочников нет, а от очников тоже нет. Хорошо, какую тему обсуждать будем? Я специально вас провоцирую, друзья. И тем тоже нет. Все понятно или ничего не понятно? Все ясно? Темы есть, но они, может быть, не такие простые, чтобы... Так, а мы, если они только, знаете, просто вопрос, то можно отвечать даже на самые сложные темы. Так, ладненько, друзья, давайте-ка мы на этом нашем занятии все-таки коснемся классики, все-таки коснемся предыстории йоги, и коснемся мы с вами тех текстов, которые так или иначе до нас дошли, и которые составляют, собственно, ядро того, что мы с вами изучаем. Я напомню вам основную мысль и идеологию йоговского знания. Самое древнее, что до нас дошло... До нас дошли веды. До нас дошли четыре веды. Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Атхарваведа. Соответственно, не сохранилось никаких более древних предпосылок этого знания. В ведах есть основной метод, как бы, и основная идея – это достижение гармонии, счастья в мире, или достижение четырех целей жизни, как он был сформулирован позже. И он сводится к тому, чтобы осознать так называемый закон Рита и следовать согласно закону Рита. Что такое закон Рита, друзья? Закон Рита – это закон, как бы, уместности. Уместности в пространстве, уместности во времени. Один и тот же поступок, но совершенный в разные периоды времени, может приводить как к очень хорошему положительному результату и быть, как бы сказать, воспринят Вселенной как должное. Но тот же самый поступок, который вы делаете не в свое время, наоборот, может привести к цепочке негативных последствий вашей дурной кармы. Знаете, такая есть поговорка: «Дорога ложка к обеду». Поэтому вот в идеологии, в самой изначальной ведической идеологии, вы не встретите дуальности мира, такую, какую мы сейчас видим на Западе. В плане того, что как бы есть, ну как вам сказать, вот есть субстанция добра, говорят на Западе, а есть субстанция зла. И что весь наш мир, это, как иногда утверждается в этих философских течениях, что весь наш мир — это всего лишь борьба одной субстанции с другой. Вы этого не встретите в ведах. В ведах говорят, что в принципе нет субстанции зла. Субстанция зла возникает от неправильного использования субстанции добра, вот если так своими словами. Или все наше страдание – это наше наслаждение, которым мы неправильно пользуемся. Или все наши поступки могут привести как к состоянию зла, так и к состоянию добра. И зависит от того, когда вы их выполняете, в каком месте, в каком времени, в каком там умонастроении, множество-множество факторов. Отсюда и следствие, что не бывает, допустим, ничего в этом мире однозначно плохого и однозначно хорошего. Все в мгновение ока может превратиться из одного в другое. То, что мы считали безусловно хорошим, превращается через какое-то время в безусловно плохое. И наоборот. В древневедических временах, когда, значит, вот были, пытались воплощать идеалы родовой йоги, был культ мальчиков. Считалось, что, значит, надо любой ценой родить сына. И в те годы это было безусловно положительный момент, так как во всех там стычках, войнах, эпидемиях на себя основную нагрузку брали мужчины, и поэтому их было мало. И в первую очередь упор делался на рождение детей мужского пола. Но вот прошли тысячелетия, и это совершенно замечательная вещь, унаследована с исторических времен, превратилась сейчас в крайне чудовищную вещь. Во-первых, на Востоке серьезная нехватка женщин, друзья. В Индии диспропорция. В Индии, грубо говоря, невест больше, невест меньше, чем женихов. И по одной очень простой, опять же, чудовищной причине. С появлением достижения медицины, в частности, раннее диагностирование пола ребенка, когда можно было на ранних-ранних стадиях определять, что будет мальчик или девочка, а вдруг внезапно пошла совершенно чудовищная вещь. Если в семье уже была девочка, то по умолчанию делали аборт. В Индии, колыбели цивилизации. Можете себе представить, ну, аборты сами по себе вещь такая, как говорится, сомнительная, да? А тут еще, как говорится, вроде как с подачи каких-то древних культурных традиций. Ну, в результате стали рождаться мальчики больше, чем девочки. Ситуация сместилась. Чем она грозит, я не знаю. То есть, экспортировать, что ли, они будут. То ли невест экспортировать, но это сомнительно. Кто ж поедет в те страны, где так относятся к женщинам? Значит, себя будут время как-то импортировать, да? То есть, либо невест будут импортировать извне, но кто ж поедет к ним, да, в эти условия, где так плохо относятся к женщинам. Либо мужское население экспортировать, что тоже сомнительно, потому что, ну а кому они нужны с таким отношением к женщинам? Вот. То есть, это тупик. И, как вы понимаете, одна и та же вещь может самым таким невероятным для вас образом измениться. И об этом прекрасно знали древние веды. Поэтому мы должны как бы с вами, в первую очередь, согласно идеологии йоги, выработать такой стиль поведения, что какие бы ни были у нас привычки, какой бы ни был у нас характер, нравится он кому-то или не нравится, мы должны понять, что в каких случаях уместно проявлять те или иные наши качества, а в каких неуместно. И в результате, друзья, вы перестаете биться сами с собой, считая себя там, скажем, неуверенным в себе там или не обладающим какими-то, значит, этими свойствами. Вы всего лишь учитесь находить те моменты, когда это надо проявить. Вот. И, значит, следующий момент, который идет в йоге, да, у меня коллега просто полностью со мной согласен, можно сказать, одобряет. Одобряешь? Одобряешь. Вот. И фактически вы должны нащупать вот этот ритм в своей жизни. Вот какой бы ни был у вас характер, какие бы ни были у вас черты, значит, вашего характера, это вопрос всего лишь времени и места, когда надо что-то демонстрировать. Если вы поймете это, то вы, не встречая препятствия, не насилуя себя, друзья, я подчеркиваю, не насилуя себя, выйдете в гармоничное состояние жизни. Вот на Это высочайшая такая вот вообще на самом деле методология всего. Что прежде чем там с чем-то биться, что-то ломать или что-то строить, проанализируй то, что есть. Определи, как оно работает. И найди тот режим, чтобы выполнялся этот основная философия. Обрати, как говорится, поражение в победы. Поэтому у каждого из вас есть, еще раз, как вам кажутся, недостатки. Прежде чем их пытаться искоренять в себе, подумайте, а может быть, просто вы их неправильно и не в том месте используете? Вселенная очень большая. Работы найдется, что называется, для всех. То есть всем хватит возможности применить свои, так сказать, силы. И все это потом вылилось в йоге в то, что стало называться понятием дхарма. Дхарма. То есть, когда вы в своей личной жизни начинаете чувствовать закон рита и понимать уместность или уместность своей какой-то поведенческой деятельности, ну как, своего поведения, то вы вырабатываете лично для себя свою тропинку по жизни. Что и когда делать? Когда ложиться спать, когда вставать? Где работать, куда устраиваться на работу, а откуда увольняться? И самое главное, придерживаться своей дхармы. Если вы будете придерживаться своей дхармы, она будет оберегать вас от несчастья. Она будет оберегать вас от вашей же негативной кармы, то есть от ваших негативных предыдущих поступков. И со временем будет выводить вас на уровень, когда вы подниметесь над законом причины и следствия или законом кармы и станете свободны. Вот это вот основная идеология. Дальше начали появляться методы. И эти методы мы находим в древних таких текстах, которые называются Упанишады, Араньяки, Брахманы и прочее-прочее другое количество литературы, где, собственно говоря, были попытки объяснить основную идею Веды, объяснить основную идею закона Риты, объяснить основную идею Дхармы, и дать практические упражнения и методики, чтобы достигнуть в своей жизни такого же результата. И вот, когда вы в своей жизни воплощаете идеологию закона Риты, когда вы следуете своим собственным путем дхармы, все это называется йогой. Йогой. Словом, у которого огромное количество значений. Не всегда очевидных. И получилось так, что, скажем, наиболее ранний или первый такой дошедший, признаваемый трактат по йоге на Западе был, считается, йога-сутра Патанджали. Также я неоднократно вам говорил, как запомнить слово «сутра». Сутра очень созвучна другому слову. Суть или, смысл или основные идеи. Поэтому йога-сутра Патанджали, это можно, если знать, в таком вольном переводе на русский язык перевести, как суть йоги с точки зрения Патанджали. Действительно, Патанджали систематизировал известные на его момент многочисленные упражнения разных видов йоги и систематизировал их то, что стало называться аштанга-йогой или восьмеричным путем йоги. На первые, эти 8 ступеней состоят из первых 2 ступеней, которые, в общем-то, регламентировали какие-то морально-нравственные и другие моменты поведения жизни. Ну или, если более абстрактно сказать, это как следует общаться со своим внутренним миром и как следует общаться со своим внешним миром. Это, по сути дела, две первые ступени ямы. Они называются, эти ступени, яма и нияма. Если вы не в нравственном моменте не определитесь, как, что, когда и зачем надо делать, то все ваши дальнейшие достижения в йоге могут скорее отбросить вас назад, чем приблизить к конечной цели осознания закона Риды, осознания своей дхармы и выход на уровень, как вам сказать, абсолютной свободы. То, что в йога-сутрах Патанджали называлось самадхи без объекта или высшее состояние сознания, где в качестве, так сказать, концентрации вашего сознания и вашей энергии выбиралось отсутствие объекта в таком изначальном смысле слова, то есть то состояние Вселенной, которое было до ее возникновения. А следующая ступень, я напомню, в йога-сутре Патанджали, после ниямы и ниямы, была так называемая ступень, которая называлась асаны или позы. Это достаточно интересная ступень, из которой, собственно, потом и проистекли все многочисленные упражнения хатха-йоги. Восходят они к таким очень древним и странным практикам аскетизма, когда тот или иной человек, проявляя высочайший аскетизм, замирал то в одной, то в другой позе. И, как ни странно, при этом случались очень интересные эффекты с работой его тела, с работой его разума и так далее и тому подобное. Еще раз, хатха-йога во всей своей полноте – это всего лишь в этом смысле, значит, соответственно, третья ступень в систематизации йога-сутр Патанджали. А затем сказано так в йога-сутрах Патанджали, после того, как вы достигаете устойчивости позы, или как только вы находите ту позу, в которой вы можете оставаться очень долго, и в которой вы можете медитировать, считается, что вам следует перейти к следующей ступени, а именно пранаяме, или дыхательным упражнениям. И вот здесь я тоже хочу обратить ваше внимание. Мы знаем с вами огромное количество самых разных поз в хатха-йоге. Стойка на голове, майурасана, павлина, и так далее и тому подобное. Но идеология заключается в том, чтобы с помощью этих многочисленных поз вы научились долго пребывать в устойчивой сидячей позе. Такой позе, как поза лотоса, там, поза героя, ну или какой-либо другой, там еще есть несколько, так сказать, аналогов. То есть в той позе, где у вас спина, шея, голова могли быть в таком выпрямленном состоянии, когда все тело как бы висит на вашем позвоночнике, когда нагрузка равномерно распределяется на ваш скелет и ничего вас не отвлекает. Вот любопытный парадокс, друзья. Многочисленные упражнения йоги с многочисленными, как сейчас в многих книжках пишут, терапевтическими эффектами. Но весь этот терапевтический эффект уже даже во времена Патанджали никому не был нужен. Нужно было только лишь одно, чтобы вы могли просидеть в одной позе, не двигаясь, достаточно долгое время. Для чего это было надо? Чтобы со временем подойти к медитации. Итак, если вы долго занимались второй ступенью асаны, то рано или поздно вы получали такую устойчивую позу. И следующий шаг предписывалось сделать дыхательные упражнения. Но, как сказано в йога-сутрах Патанджали, очень как-то вскользь там упоминаются все дыхательные практики. Сказано примерно следующее, что если практик или адепт, вот сюда, чувствует недостаток праны или жизненности, ему следует практиковать пранаяму. Из самой даже постановки вопроса можно сделать вывод, что если у вас нет недостатка в пране, то вроде как пранаяму практиковать и не надо. Вот. Да. Значит, вроде как пранаяму практиковать и не надо. И получается следующая такая как бы надстройка. Вот вы выполняете морально-этические принципы жизни. Вот вы добились устойчивости тела. И если вы чувствуете, что не хватает некой жизненности... Штибумси нам начали песенки. Молодцы. Молодцы. Вот. Если не хватает жизненности, то, соответственно... И вообще, друзья, очень рад, что Бумси песенки поют. Потому что если будут наши лекции кто-то слушать, а я знаю, что будет их обязательно слушать определенный контингент мужчин и женщин. И я знаю, что эти мужчины и женщины, может быть, много чего в йоге достигли, только согласно древнему ведическому знанию, они не достигнут ничего ровным счетом, если не поймут высочайшую тайну, на которой буквально пронизаны все веды. А эта тайна называется потомство. Поэтому высочайшая практика, как ни странно, в йоге, или высочайшие секреты на пути, опять же, в овладении многочисленными тайнами, как ни странно, скрыты от нас до тех пор, пока вот такие вот бумси не будут ползать у нас на коленях и свои песенки петь. Почему? Потому что как вы только услышите эти песенки, внутри вас что-то разожмется, вы немножко по-доброму взглянете на мир, и, как ни странно, избежите очень больших препятствий на своем духовном пути, которые, ну, были вызваны вашей негативной кармой, нетерпимости, знаете, такой маниакальности, противоставлению себя и всей Вселенной, там, и так далее, и так далее. Я иногда упоминаю, что... Вот, кстати, мы сейчас коснулись пранаямы, что иногда, когда человек начинает заниматься пранаямой, он перегревает свой организм. Ему кажется, что чем больше он занимается, тем лучше. А на самом деле бывает, что чем больше, тем хуже. И он внутри такой становится маниакально сжатый, упертый. Но вот ему стоит взять на руки маленького ребенка и поиграть с ним, как он на секундочку невольно внутри разожмется, мысль его отпустится, как ни странно, какие-то каналы по-другому начнут работать, пропускать прану, и, о чудо, у него начинает выполняться пранаяма, которая до этого могла там 3-4 года не идти. Поэтому тот факт, что бумси здесь ползают и свои песенки поют, это входит в правила, как сказать, такого... Ну, как знаете, это невербальный способ обучения будущих адептов йоги. И чем больше здесь бумси будет, да, когда 50 человек здесь будет, вот это вот моя мечта. Да, так вот мы с вами несколько остановились на пранаяме. Итак, вы начинаете, достигнув устойчивой позы, методами управления дыханием набирать то, что называется жизненность. Процесс этот теоретически крайне сложен, мы не знаем, как связаны дыхательные движения с привлечением того, что в йоге называется прана или наша жизненность, но такая связь, безусловно, есть. И в процессе занятия пранаяма-йогой мы начинаем ее как бы устанавливать, источник праны, и пользоваться им. Ну, во-первых, тут есть много таких теоретических вопросов пранаяма-йоги, откуда мы берем прану. Мы берем, ну, как бы, одна точка зрения, что мы якобы черпаем прану из себя, от своего высшего «я». А другая точка зрения, что мы как бы черпаем прану из окружающей нас Вселенной, что якобы прана разлита во всей окружающей нас Вселенной, мы дыхательными как бы движениями как бы черпаем ее и увеличиваем свой потенциал. На самом деле... Если быть до конца строгим в отношении теории йоги, и тот, и другой ответ правильный, и тот, и другой ответ неполный. Почему? Потому что, по сути дела, это очень странная игра, когда, знаете, то, что внутри, превращается в то, что снаружи, а то, что снаружи, как-то превращается в то, что внутри. Это очень хорошо описано в так называемой аксиоматике йоги. Поэтому всех интересующихся я отсылаю именно к ней. Но вернемся мы. Итак, с помощью занятий пранаяма-йоги мы набираем некий потенциал жизненности. наш разум начинает работать значительно лучше, мы начинаем интеллектуально крепнуть. Потому что чем больше праны, тем лучше работает интеллект, чем лучше он работает, тем, соответственно, ну как бы больших высот вы достигаете в развитии интеллекта. То есть все поддается тренировке, в том числе интеллект. Подобно тому, как мы можем накачать и сделать красивое тело, точно так же, друзья, мы известными методиками можем, ну, как говорится, натренировать свой интеллект. И прана нам, безусловно, необходима для этой тренировки, для того, чтобы работал наш интеллект. Но дальше начинается следующий очень интересный такой момент в системе йога-сутры Патанджали. Это так называемая следующая ступень, она именуется пратьяхара. Или вытаскивание тонких органов чувств из грубых, органов чувств. Согласно философии йоги, наши глаза – это всего лишь грубое воплощение или грубый инструмент, внутри которого находится тонкий принцип. Тонкий принцип, допустим, зрения. Наши уши – это всего лишь грубый, как сказать вам, инструмент, через который оперирует тонкий принцип слуха и так далее, и так далее. И вот смотрите, какая вещь получается. Наш интеллект начинает после пранаямы работать очень хорошо, но всячески воздействия извне, шорохи, шумы, ну какие-то импульсы начинают отвлекать наш разум. Наш разум начинает метаться. Мы становимся легкой игрушкой в руках чувств. То есть чувства начинают, в общем-то, заставлять наш разум думать о том, что они ему предоставляют. И согласно идеологии йоги, мы должны быть свободными от диктата своих чувств. Мы должны научиться состоянию, когда глаза видят, но не видят, уши слышат, но не слышат, тело ощущает, но не ощущает. То есть мы должны как бы заблокировать поток информации из окружающего мира, из каких-то наших внутренних переживаний, ощущений в наш разум. До тех пор, пока мы этого не сделаем, мы будем не в состоянии управлять разумом. И для этого предписывалось вот это упражнение пратьяхара, которое, как бы, знаете так, делает следующую вещь, которая делает как бы стенку между грубым органом чувств и тонким. То есть вот я смотрю на какой-то объект, информация поступает в мои глаза, сетчатка там как-то на это реагирует, какие-то нервные импульсы вырабатываются, они передаются как-то там по каким-то каналам информации все глубже, глубже, глубже, глубже, и рано или поздно высвечиваются моим сознанием, и я, как мне кажется, что-либо вижу. И йога в этом отношении, ну тьмой зой, ты что такое? Тё бумсики хорошие. Вот. И если мне показать прекрасную картинку, я буду радоваться, уродливую, пугаться, там, устрашающую, убегать от нее, привлекающую, я буду стремиться к ней. И я в этом смысле как бы становлюсь рабом того, что мне покажут. Я, конечно, могу избегать каких-то соблазнов, не смотреть туда, куда не надо, или наоборот, смотреть туда, куда надо. Но всегда в жизни могут возникнуть моменты, когда я не смогу все сделать так, как подобает. И случайно буду смотреть на то, на что не надо смотреть, или наоборот, значит, не видеть того, что надо видеть. Поэтому идеология йоги в том, чтобы на глубинном внутреннем уровне уметь отключать органы чувств. Как это делается? Согласно идеологии йога-сутр Патанджали, ступени пратьяхара, делается следующим образом. Вы начинаете отвлекать свои органы чувств на что-то другое. Ну, грубо говоря, если вы видите что-то, какой-то один объект, вы можете воспринимать и видеть его. А можете вспомнить, допустим, как выглядел закат на море, когда вы там последний раз были. Вы как бы уноситесь в свое памятование, и перед вашим умственным взором, ой, спасибо большое, совсем другая картинка. И это новая картинка. Запели в два голоса. В два голоса Бумси запели. Вот. И эта картинка как бы перехватывает ваше внимание, и вы перестаете видеть. Сейчас подерутся, подерутся. Да что ж такое, Бумсики? Ну хорошо, молодцы, мне дают передохнуть. На фашистский крест. Отобрали бандеринского. Ну что такое, что так? А может лопать хотим? Надо у Вики спросить, может там уже время. Уже может время это самое лопать. Мы обычно так просто так не плакаем. Мы плакаем только по существу. Либо протекли, значит, надо там бампер сменять. Либо есть хотим, либо спать. Либо зубки режутся. То есть вот дети, друзья, вот будущие мамы и папы, помните, дети просто так не плачут. Вот такого нет в природе, что вот просто так, знаете, от инсинуации, плохого, значит, этого миросозерцания вдруг ребенок начинает плакать. Не, нужна очень веская и такая, как говорится, осязаемая причина, чтобы ребенок плакал. А, да, так идем мы дальше. Итак, получается, что с помощью пратьяхары мы вытаскиваем тонкие органы чувств из грубых и становимся господином канала восприятия. И наш разум вдруг на секунду отдыхает. Почему? Никто его не дергает с разных сторон. И таким разумом уже гораздо проще управлять. Гораздо проще заставлять его думать о одних вещах и не думать о других вещах. Поэтому ступень пратьяхары чрезвычайно важна. Ну, я всегда привожу этот пример. Каждый из вас знает, что такое пратьяхара. Те из вас, кто читали интересную книгу, замечали, что когда вы ее читаете, вы не видите, что происходит вокруг. Вы можете проехать свою станцию на автобусе или в метро и так далее и тому подобное. Это говорит о том, что вы вытащили орган чувств из грубого, значит, этого своего инструмента и перенаправили в какие-то неведомые дали. Вот. И каждый из вас с этим сталкивался. Вопрос в том, чтобы более четко ощущать, как работает пратьяхара, надо тренироваться, друзья. Потому что все требует, ну, известной тренировки. Еще раз я хочу подчеркнуть, на Западе создалось впечатление, что все люди, занимающиеся йогой, это такие невозмутимые, спокойные, ни на что не реагирующие люди. Да, действительно, друзья, так будет, если вы будете долго заниматься и рано или поздно овладеете ступенью пратьяхары. Или по-другому, у вас будет внутри островок незатронутости, и какая ни была бы жизненная ситуация, вы туда прыг, значит, на этот островок. А все входы-выходы информации, как то глаза, уши, там, обоняние, осязание, раз и выключили. Ну, подобно тому, вам что-то не нравится, вы пришли себе домой, закрылись на ключ, задернули занавесками окна, выключили телефон, разбили телевизор, да? Вот, и все. И нету входа-выхода. Соответственно, вам легче уже как-то с собой справиться, что-то осмыслить, о чем-то подумать. Ну, в качестве искусственных методов приближения к этому разные ухищрения были, допустим, в Тибете. Ну, впрочем, как и на Западе, многие люди вырывали себе какую-нибудь пещеру, где ничего не видно, не слышно, и могли там годами жить. Буквально годами жить. В пещере ничего не слышно, ничего не видно, тебе там еду время от времени приносят, и ты можешь размышлять о других вещах. Значит, и вот после того, да, так вот, вы действительно все достигнете этого состояния, если поймете идеологию. Вы не должны бороться с глазами, вы не должны говорить я не вижу, когда вы видите, да? Вы наоборот должны увести, да, я вижу, но вижу что-то другое. Вот, вот за счет подмены этой вы приблизитесь к Пратьяхаре. А после того, да, но прежде чем вы приблизитесь, органы чувств, безусловно, очень коварная вещь. Они начнут, как вам сказать, утончаться. В особенности, когда вы будете заниматься пранаяма-йогой. И это, ну, такая вещь, которую проходят все, друзья, и вы тоже самое. По мере того, как вы будете заниматься, скажем, пранаяма-йогой, вы вдруг с ужасом будете обнаруживать, что вы становитесь все более нервные, все более раздражимые, все более, ну, как вам, неадекватные. Там кто-нибудь случайно книжку уронил, а вы аж прям вздрогнете, да? Когда другие, как более толстокожие люди, не заметят. Вас будет выводить из себя все. Любая несправедливость в мире или в вашем ближайшем окружении. Любое несовершенство, дисгармония. Это проклятие, друзья. Это, знаете, ваши нервы будут как такие, ну, вот у Патанджали есть хорошее сравнение. Подобно чувствительности глазному яблоку. Малейшая песчинка, и уже все, не можешь ничего с собой поделать. Вот точно так же и вы будете. А, поэтому, когда я слышу еще раз, что вот тот или иной человек начал заниматься йогой и стал после этого нервный, обычно все говорят, ой, он, значит, что-то неправильно делает. А я прекрасно знаю, что все через это проходят. Обманули, так помахали, направили. Вот, через это все проходят. Будете проходить через это, вероятно, и вы. Но желательно как можно быстрее пройти этот этап. И вот Пратьяхара вам очень здорово в этом поможет. Вас будут раздражать все, родные, близкие, там муж или жена, родители или дети. Все может вас раздражать буквально до белого коленя. И это естественный такой момент. Это надо переболеть этим, пережить это. После того, как вы более или менее овладеете пранаямой согласно йога-сутрам, вы начинаете делать следующие серии упражнений по концентрации своего внимания на любом выбранном объекте. Будь то какой-нибудь прозаичный объект, типа булыжника на дороге, либо более такой возвышенный, скажем, луна на небе, либо более абстрактный, скажем, там, какой-нибудь математический ряд Фурье, либо какая-нибудь другая вещь. Ну, то есть, разной степени абстрактности или конкретности объект для того, чтобы долго удерживать свое внимание. И вот вы будете уже с этими отключенными чувствами, контролирующие свою позу, контролирующие свое дыхание, как следствие, прану. Вы будете концентрировать свое внимание на выбранном объекте. При этом в голове у вас будет огромное количество разных мыслей, а вы будете стараться все ненужные мысли на них не обращать внимания, а сознанием удерживать только лишь ту мысль, которую вот вы выбрали для объекта медитации. Таким образом, направляя внимание, совершая такую однонаправленную медитацию, с каждым разом вы будете достигать в этой концентрации все более высоких вершин. И тут вас ждет один прекрасный сюрприз, друзья. Этот сюрприз знают все выдающиеся конструктора, все выдающиеся там менеджеры, все выдающиеся там композиторы, артисты. Ну, в общем, люди, которые достигли профессионализма в той или иной области. Причем неважно какой. Вы вдруг будете испытывать страшнейшее наслаждение от однонаправленности разума. Конструктор, который думает там о новом каком-нибудь механизме, который он разрабатывает, невольно делает концентрацию, сосредотачивает на нем как бы усилия своего разума и старается выбросить за пределы своего разума все другие мысли. И получается, что его удельная прана, которая до этого распределялась на все мысли сразу, начинает концентрироваться на одном объекте или явлении. И этот объект или явление становится очень притягательным. Вам просто приятно о нем думать. и как следствие приятно с ним работать, и как следствие приятно достигать каких-то высот в работе с этим объектом. Значит, и чем больше вы будете достигать такой однонаправленности или концентрации на том или ином объекте, усиленно направлять свое внимание на них. А в дальнейшем, в обычной жизни, вы начинаете быть склонны употреблять слова того языка, который вы изучали. И вам приятно будет сказать ту или иную фразу на иностранном языке, хотя вы можете сказать ее, там, скажем, на русском в лучшем виде. Почему? Потому что она на этом, до этого вы потратили на нее усилия своего внимания, и она как бы пропиталась удовольствием. Поэтому отсюда, кстати, очень интересный вывод, что не бывает неинтересных работ на свете. В принципе. Даже если вы, знаете, там, как это было в сказке, как она, господи, называется, «Лампа Аладдина», мастер по увлажнению улиц, ну, это дворник, вот, то если вы как бы вот вкладываете себя целиком в это все дело, то вы как бы начинаете из этого дела черпать массу удовольствия и массу открытий. Еще раз, чем бы вы ни занимались. Не существует никакого, любой объект, явление или действие, на которое вы фокусируете прану, становится крайне притягательно для разума. Интересно. Вызывать наслаждение от того, что вы о нем думаете. И это залог того, что вы начнете преуспевать в той или ином виде деятельности. Поэтому, друзья, те из вас, кто сейчас работает на работе, которая вам кажется неинтересна, и вы чувствуете, что, как говорится, вам ее не поменять, то помните, у вас всего лишь просто неправильное отношение к этой работе. Просто неправильное отношение. И вместо того, чтобы жаловаться и сетовать на судьбу, подумайте лучше о высочайшем смысле йоги и вот об этом методе. Да, ну идем мы дальше. Итак, по мере концентрации на любом объекте или явлении он становится все более притягательный. Но, как вы понимаете, очень тяжело удерживать мысль на чем-то одном. Мысль прыгает, метится. Это крайне затратное, вообще говоря, занятие. Крайне затратное. Но постепенно вы будете приближаться к такому состоянию, когда у вас в голове остается всего лишь одна мысль. Одна без другой, как иногда говорится. Вадим, микрофон. У тебя вот Занька. Ну давай, вот так мы сейчас тут отключим и будем есть его. Он вкусный. Вот, и... Значит, состояние, когда у вас в голове одна мысль, без другой, называется состоянием самадхи. Или это какой-то качественно другой образ, способ работы вашего разума. Вот работа нашего обычного разума, когда в голове миллиарды всяких мыслей, миллиарды всяких мыслей, таким серым фоном, каждая мыслишка мелкая, ненужная, как бы съедает немножко вашей жизненной силы, и вы себя плохо начинаете чувствовать. Вы как бы тратитесь на эти паразитические мысли. А вот если вы прогоните всех паразитов своего сознания, да, со своего разума, и останется только небольшое количество мыслей, давай только микрофушку включим, и будем продолжать есть. Так, сейчас будем. Да, не все, потеряли, интересно. Вот. Да, так вот, как бы, знаете, как это еще у марксистов-ленинистов в этой философии было, что закон перехода количества в качество. То есть, чем меньше мыслей в голове, при той же степени, как бы, бодрствования сознания, тем качественно лучшую сторону изменяется работа вашего разума, и вы начинаете открывать именно те, как любят говорить современные психологи, скрытые резервы, о которых ничего не знаете, сами даже не догадываетесь. То есть у каждого из нас наш разум, безусловно, работает на незначительную его часть. Об этом нам твердят психологи. Правда, честно сказать, я никогда не встречал ни одного обоснования, откуда они это взяли. Называются цифры, что якобы наш современный разум там работает на 5% от возможного. Не знаю, как получались эти цифры, друзья. Наука тоже, знаете, иногда мухлюет, я вам скажу. Там, им надо какой-нибудь такой двинуть идею, там, привлечь внимание публики. Почему зай? Почему хороший? Да. Итак, значит, получается, что чем меньше... Да, и об йоге, как бы, действительно согласны с этим, но дают несколько более, знаете, как вам сказать, обоснованную методику, чтобы вы поверили, ну как, чтобы вы осознали, почему это именно так. Считается, что чем меньше мыслей, тем... Ну вот как бы у каждого из вас есть какое-то, тем лучше, у каждого из вас есть какое-то количество праны. И вот получается, что если мыслей много, на каждую мысль приходится по маленькому-маленькому кусочку праны, они как бы, грубо говоря, разворовывают всю прану. А вот если мыслей мало, то, во-первых, удельно на каждую мысль больше приходится, а во-вторых, вы, если постоянно сокращаете этих мыслей, то даже... Какая-то часть праны остается в свободном виде. А прана в свободном виде ощущается нами как радость бытия, счастье, как интеллектуальная совершеннейшая приподнятость и так далее. Поэтому что надо? Надо как бы сократить количество мыслей, кормить только лишь те мысли, которые считаем, что они должны быть. А вся оставшаяся прана должна в свободном виде вокруг нас болтаться, вызывая эйфорию. При этом действительно наш разум начинает творить какие-то чудеса в плане работоспособности или открытия чего-то. По сути дела, еще раз, все достижения науки, там, все достижения человечества, это косвенно как, этот механизм, когда тот или иной человек, или там, группа конструкторов, или там, политиков, песен, конечно, да. Да, да, да, конечно. На, держи мяч. Вот, как своей работой достигали состояния однонаправленности. Ну и самый высший предел, это когда у вас в голове остается всего лишь одна мысль, насыщенная праной, а вы сами в облаке праны. И вы начинаете испытывать страшнейший экстаз. То есть запредельный экстаз, запредельное положительное состояние. Какого-то такого космического характера. Обычно я при этом всегда цитирую этого моего любимого Михаила Васильевича Ломоносова. Его стихотворение «Открылась бездна, звезд полна, числа нет бездна, числа нет звезда, бездне дна». Так вот, это крайне эйфорическое состояние самадхи с объектом, или когда в голове всего лишь одна мысль и больше мыслей паразитических нет. Считается, что чем больше вы проведете в таком состоянии, тем более сильный отпечаток на поверхности вашего разума это состояние сделает. Почему? Тёхахи-махи пошли. Умнулся. Вот. Тем более сильный отпечаток. Соответственно, если у вас будет такой сильный отпечаток или такая сильная санскара, то все более слабые отпечатки затмеваются. Знаете, как в одном из сравнений, подобно такого шекспировского характера, что подобно тому, когда встает солнце, все звезды меркнут. Также и все остальные мысли вашей жизни начинают меркнуть по сравнению с переживанием, которое называется самадхи с объектом. Вам действительно открывается что-то грандиозно запредельное. что с одной стороны воспринимается и разумом, и чувствами, и ощущениями, и в то же самое время содержит в себе нечто, что выше, чем разум, чувства, ощущения. В человеческом языке, в мыслях нет слов и образов для того, чтобы это передать, поэтому, собственно говоря, это та часть опыта, которую, в принципе, нельзя по книжкам изучить. Поэтому, когда читаешь, что вот там тот или иной там йог или йогиня вышли в самадхи и потом очень восхищались этим состоянием, всегда хочется узнать, ну что же там такого это увидел-то, да, или почувствовал. А вот, друзья, вот это такая степень высочайшей эйфории, радости, счастья, экстаза, сильнее, чем что бы то ни было до этого было у вас в жизни, что все остальное затмевается. И в связи с этим, друзья, возникает очень такая положительная вещь, которую йога очень ценит. Затмеваются все ваши впечатления предыдущих жизней. То есть вот у вас были какие-то события в жизни, каждое из этих событий нанесло тот или иной отпечаток на поверхности вашего разума, у вас был опыт. И вот, как считается, этот опыт – одна из самых опасных вещей во Вселенной. Именно этот опыт и заставляет вас проявлять неуместность. Ну или, знаете, такая поговорка есть старая, что человек, обжегшись на воду, обжегшись на молоке, на воду дует. Вот точно и так же и мы, когда-либо получив опыт в одной ситуации, но не распознав его, начинаем переносить свои реакции уже на какие-то другие следующие ситуации. И начинаем действовать неуместно, или как бы в состоянии негармоничности, или с нарушением закон рита. И каждое такое негармоничное следующее действие также приводит к цепочке других негармоничных. И вот таким образом формируется то, что, друзья, называется нашей негативной кармой. Вот наша негативная карма – это когда мы неправильно что-то не поняли, в чем-то не разобрались, сделали неправильные поступки, эти неправильные поступки привели к неправильным последствиям, последствия вынудили к еще больше следующему витку неправильных поступков, и так по нарастающей. И вот получается, что основным методом как бы борьбы с негативной кармой, согласно идеологии йога-сутры Патанджали, это, как ни странно, работа с разумом и работа с такими впечатлениями, которые мы тащим, друзья, со времен еще, Бог знает каких, еще со времен жизни, может быть, в телах животных. И понятно, что пока, ну, эти впечатления, они дремлют. Но стоит нам попасть в какую-то ситуацию, где немножко похожая обстановка, как во время того момента, когда мы эти впечатления получали, они тут же всплывают. И мы теряем над собой контроль, и мы склонны делать глупости, мы склонны делать неправильные поступки, еще сильнее отягощать ситуацию. А в чем же ценность самадхи с объектом? Самадхи с объектом, как бы внутри вас, действительно создает такую память, такое переживание, которое эхом затмевает все вот эти более мелкие неровности от предыдущего опыта, и когда наступает новая ситуация, вы более легко не поддаетесь на провокации, вы более разумно относитесь к следующему шагу, как следствие вероятность ошибки сокращается, вы делаете правильные поступки, эти правильные поступки нейтрализуют ранее сделанные неправильные поступки, ну и опять же, правильные поступки приводят к хорошему результату в дальнейшем. И вы как бы тем самым легче нарабатываете положительную карму. То есть, еще раз, приближаясь к состоянию самадхи, вы ослабеваете действие негативной кармы и, значит, вот, усиливаете действие позитивной кармы. И это состояние, значит, когда вот в голове вы приближаетесь к состоянию, это наступает тогда, когда вы приближаетесь к состоянию, когда в голове у вас всего лишь только одна мысль. В дальнейшем, если вы умеете удерживать эту одну мысль достаточно долго, то есть качество этого возрастает. Но потом, друзья, в йога-сутрах Патанджали дается следующий такой, последний, что называется, рывок в духовной практике. Это когда происходит следующая вещь. Это состояние самадхи без объекта. Представьте, у вас в голове все ваши мысли, эмоции, вся ваша прана, все ваши ощущения были сконцентрированы на одной идее, одной мысли. То есть то, что называется самадхи с объектом. А теперь представьте, что вы такой сделали следующий шаг. Вы взяли, оставили степень концентрации и напряженности переживания, но взяли эту последнюю мысль и убрали. И получается, что нет объекта, ни конкретного, ни абстрактного, вообще никакого нет объекта. Но есть усиленная концентрация вашего внимания, вашей энергии, ну или другими словами, вашей праны, которая вдруг высвобождается в прямом, как сказать, в чистом виде. И при этом происходит следующая вещь. Когда она достигает состояния в чистом виде, вы начинаете постигать источник праны, проявления. Или другими словами, вы начинаете впрямую постигать одновременно, что такое ваше высшее Я, и одновременно, что такое запредельный Абсолют, который создал всю Вселенную. И вы понимаете, что между вами нет разницы, что разница деления на себя отдельного и Абсолюта вообще иллюзорна. Вы понимаете, что под понятием как бы своего «я» вы понимали какие-то, знаете, может быть, утонченно возвышенные переживания, ощущения, но они также не имеют отношения к истинной реальности. Понятие вашего высшего «я» запредельно, тождественно понятию Абсолюта, вы понимаете, что нет между ними разницы. И это называется самадхи без объекта. После того, как вы достигаете состояния самадхи без объекта, у вас нет больше кармы. Ни положительной, ни отрицательной, друзья. Вот если, приближаясь к состоянию самадхи, вы постепенно избавлялись от отрицательной кармы и постепенно, значит, нарабатывали положительную карму, то затем, достигнув вот этого высшего состояния, вы как бы отбрасываете и отрицательную, и положительную, и поднимаетесь вообще над кармой, над законом причины и следствия, становитесь свободным. Ну и вообще говоря, весь этот мир больше вам не нужен, потому что весь этот мир был и придуман для того, чтобы вы достигли этого состояния. Если, опять же, ну как бы так грубо, вольно интерпретировать. Почему? Потому что понятие «для чего придуман мир», оно лишено смысла. Вот это вот основная идеология йога-сутр Патанджали. Но в дальнейшем, друзья, да, и я хочу сказать, что текст йога-сутр Патанджали очень уважаемый среди академических кругов, уважаем среди многочисленных практиков йоги. Но на самом деле, вот что касается академических кругов, то в большей степени уважают, потому что найден был первоисточник, ну то есть они датировали этот текст, нашли там, написанный этот текст еще там достаточно давно. А вот в среде практиков йоги текст йога-сутра Патанджали действительно также пользуется популярностью, но скорее, как знаете, такой вот, одна из возможных интерпретаций или одна из возможных систематизаций. И наряду с этой систематизацией мы потом встречаем самые разные подходы, взгляды, которые более детально, допустим, разрабатывают или освещают, допустим, такие ступени, как там, позы в хатха-йоге, асан, или пранаямы, или какие-то методы работы с разумом. Мы встречаем самые разные, иногда противоречивые способы, так сказать, достижения состояния самадхи. Но это уже в многочисленных других параллельных ответвлениях мысли, которые некоторые более старшие, чем йога-сутра Патанджали, некоторые более молодые. Но так или иначе, в общем-то, везде об одном и том же. О достижении вот этого состояния самадхи без объекта, или вот этого прямого постижения вот этого смысла бытия или закона рита, или, ну, то есть даже того, что выше, чем вообще понятия, законы, объекты или явления, то есть первопричина, породившая все это. Вот. Потом, с течением времени, безусловно, упор в меньшей степени среди практиков стал делаться на какое-то философское осмысление, больше стал на какие-то практические упражнения. То ли цивилизация деградировать окончательно начала. Ведь вы должны помнить, в общем-то, история Индии — это ведь не история, знаете, такого победного шествия страны по дороге, усеянной лепестками роз. История Индии достаточно кровава, достаточно, как вам сказать, полна совершенно чудовищных войн, эпидемий, всяких потрясений, завоеваний и прочего-прочего. Ну и, безусловно, как бы уровень жизни падал людей, и уже все меньше и меньше понимали первооснову всего, а в большей и большей степени концентрировались уже вот на каждодневных моментах практики. И поэтому до нас, скажем, на Запад докатилась только лишь вот эта волна, в первую очередь связанная с хатха-йогой или наукой того, как там за счет статических поз можно достигать каких-то, ну, эффектов внутри себя. Но хатха-йога, друзья, это всего лишь как бы один из промежуточных этапов или один из многочисленных инструментов действительно в той науке, которая называется йога. Еще раз вам напомню, йога — это наука, как осознать свою дхарму, как понять закон рита, как воплотить все те древние знания, которые, собственно, содержатся в древних ведах. Вот в таком виде, собственно, наиболее широко и представлена йога. Она потом, правда, начала уже вырождаться во что-то совсем иной раз, ну, как вам сказать, непотребное, ну, в том плане, что многочисленные эти вот аскеты, которые там годами не моются, и которые там волосатые, знаете, все наши хиппи волосатые, эти вот эти все с дредами ходят, просто отдыхают по сравнению с тем, что там творится. А в сознании народном их также начинают идентифицировать вот с йогами, в то время как, знаете, там тоже есть неувязка, там в йога-сутрах сказано, что человек, который следует путем йоги, должен соблюдать внешнюю и внутреннюю чистоту. А многих из этих адептов, которые вот волосатые и там годами не моются, от которых запашок, прошу прощения, собственно, уже сразу же не попадают под эту категорию. Во всяком случае, в интерпретации Патанджали. Там есть другие, конечно же, интерпретации, но вот факт остается фактом. Поэтому, как вы видите, и основная задача наша, в первую очередь, действительно, унаследовать то, что хорошо сохранилось. Все упражнения хатха-йоги, пранаяма-йоги, всякого рода медитации. А затем уже пытаться, конечно же, приближаться к первоисточникам, откуда все это древнее знание возникло. А еще раз я хочу напомнить, возникло все оно из вед. И рано или поздно придется, рано или поздно, друзья, все равно человечеству придется уткнуться вот в анализ вед, древних вед. Вот такой был коротенький, так сказать, экскурс в предысторию йоги. Для того, чтобы вы очень серьезно систематизировали, так сказать, свое как бы ощущение этой всей грандиозной системы, хотя она из коротенькая, но заняла у нас практически всю лекцию. У кого какие вопросы? Да, пожалуйста. Сергей, группа 4. По мере приближения к самадхи с объектом, если это не йога влюбленности, то есть ли какой-то вектор, куда направлять свою мысль? То есть какая мысль, она должна содержать что-то высшее, или это может быть любая мысль? А, строго, вот знаете, здесь такая ситуация, в взгляде йога-сутр Патанджали, это может быть любая мысль. Вот мысль об этой кружке может привести вас в состояние самадхи. Вот. Но потом, вы понимаете, здесь какая вот ситуация, также вот сегодня бумси здесь ползали, веселились. А я, допустим, беру маленького бумсю на руки, начинаю с ним играть. А кто-то подходит, меня начинает чем-то спрашивать. А я ничего не вижу, я ничего не слышу, и говорить никому ничего не хочу. Почему? Потому что я полностью сконцентрировался на маленьком бумсе. И как бы мне легче достичь самадхи на том, что мне нравится, и на том, кто мне нравится, чем вот на абстрактном предмете типа эта кружка. И отсюда родились многие другие направления йоги, в частности бхакти-йога. Ну или вот тот вариант, который известен из йоги триады, йога влюбленности. Вам гораздо легче достигнуть состояния самадхи, ну как бы думая о том человеке, в которого вы влюблены. По сути дела, состояние высшей влюбленности – это и есть состояние самадхи, если уж совсем быть честным. И более того, даже знаете, какая очень интересная идеология совпадает? В одной из интерпретаций состояния самадхи есть такая достаточно забавная математика, что если ты там в состоянии удержать свою мысль на чем-то одном там, в течение, ну скажем, 12 секунд, да, то это очень хорошая степень концентрации. Если там 12 по 12, значит, это следующая степень концентрации. Если 12 по 12 по 12, значит, и вот таким образом дается как бы вот временная привязка, сколько надо на чем-то одном удерживать свою мысль, чтобы достичь состояния самадхи. Та же самая ситуация мы находим во йоге влюбленности, где сказано, что если ты пробудешь в состоянии влюбленности больше определенного количества времени, почему-то называется такая цифра, там, сколько у нас там? 9,5 минут, да? То ты также достигаешь такого же высшего состояния. То есть, по идеологии одно и то же. А вот воплощение, выполнение, ну, согласитесь, более приятно думать о своей любимой девушке, чем об абстрактном каком-нибудь там, об абстрактной вещи, да? Булыжники на дороге, там, еще не знаю. Вот. Вот таким образом. Вот таким образом все. Да, пожалуйста. У меня субгруппа Астра. У меня вопрос про пратьяхару. Это когда ты видишь вместо одной картинки что-то другое, или когда ты, несмотря на то, что ты видишь, все равно продолжаешь испытывать нужное тебе состояние? Ну, понимаете, как говорится, вот это второе, когда, несмотря на то, что ты видишь, точнее, ты уже ничего не видишь. То есть глаза открыты, но не видят. Уши воспринимают звук, но ты не слышишь. То есть ты находишься в чем-то своем, и внешне на тебя не действует. А вот это действительно пратьяхара. Ты как бы, вы знаете, вот пратьяхара в переводе на русский язык — это вытаскивание. Представьте, как бы, не знаю даже как, вот подводная лодка плывет, на поверхность океана боится подняться, чтобы ее никто не увидел. Она взяла перископ, подняла и смотрит, что ж там на поверхности. Вдруг раз видит что-то не то, и вытащила, как затащила обратно его, как бы, втянула. Вот, черепаха. Втягивание, вот хорошее слово перевода пратьяхара. Втягивание, или там на английском, как же оно, withdraw, то есть, как бы что-то ты взял, и вот все, да, то есть, и раз, все, и ты как бы, как действительно, как черепаха, лапки поджал, голову спрятался, все, нет, ну, ушел в себя, буду не скоро, вот, и, но к этому надо приблизиться. И как достигнуть этого состояния? Ну, в частности, первые упражнения по переключению объекта. Вот хорошее очень упражнение. в этом отношении из раджа-йоги. Заведите себе одновременно две или три интересные книжки. И поступайте следующим образом. Начните читать одну, допустим, определенное количество страниц. Скажем, три страницы. Прочитали? Какой бы ни был самый интересный момент, закрыли, начали читать другую. Опять две страницы прочитали, там страницу закрыли, начали читать третью. Опять закрыли, начали первую. Вот так вот по кругу. Ну или, знаете, уже более современное приложение к этой методике. Мне один там ученик рассказывал. Ему неохота было читать. У него был DVD-плеер. Ну, не DVD-плеер, ну, смотри, DVD-диски. И у него было три фильма любимых. И вот он 5 минут одного посмотрит, вытащит диск второй, 5 минут другого, вот так вот, знаете, 5 минут третьего, то есть по кругу. И получается так, что ты как бы втягиваешься в сюжет, втягиваешься, тебе хочется продолжать, а потом, нет, стоп, надо вытаскивать все. И ты, неохота там, надо узнать, чем все закончилось, но деваться некуда. Он вытащил себя из сюжета. Второй сюжет. Обрыв с одним связи, мне кажется, какой-то. Ну, это аскетическая практика, конечно, да. Это и есть аскетическая практика. То есть ты вовлекся, а потом вытаскиваешь. Потом в другой вовлекся, вытащил, потом в третий вовлекся, вытащил. А потом возвращаешься к первому, а у тебя уже памятования. Ты сперва это тяжело делать, а потом, вспомнил, там же на самом интересном месте остановилось. И уже легче вовлечься и выйти легче. То есть мы, как знаете, наши мозги как такие заржавелые гайки. Их надо туда, так они со скрипом. То есть вперед-назад, чтобы они потом быстрее вращались. Вот аналогичная ситуация, но это как бы один из способов, ну, как бы приблизиться. Там еще есть, безусловно, у практики пратьяхары есть множество еще вариантов. А вот на последнем семинаре, который мы проводили выездном, помните, мы практику такую давали, что сперва там медитировали на ту или иную жизненную ситуацию, а потом заставляли себя лечь и как бы вытащить свое сознание из мира, помогая себе там медитация на релаксацию, а потом, ну, кто был, те знают, то есть надо еще подключить какие-то такой вот комплекс ощущений. И когнистрат тоже очень хорошо работает, друзья. Очень хорошо работает. Есть еще аналоги, описанные в других текстах. Ну, в частности, такие более сложные упражнения. Допустим, вот которые описаны в хатха-йоге Прадипике, Шива-самхите, Хиранда-самхите. В частности, так называемая йони-мудра. Когда вы помогаете себе вытащить как бы свое сознание из органов чувств с помощью там определенных дыхательных упражнений, определенных сжатия мышц, определенной позы и так далее, там есть нюанс. И еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Народный открытый университет, Елена Группа. У меня вопрос по... Лен, поближе, погромче, потому что ничего не слышно будет, ага. Вопрос по самадхи без объекта. Да. Сутру Патанджали. Это некое состояние, которое вот раз и все понял, или это такое? Вы знаете, на самом деле состояние, когда раз и все понял, это состояние самадхи с объектом. Вот ты все понимаешь, когда состояние с объектом. А это состояние выше, чем само понимание того, что может быть, что-то можно понимать. То есть это более фундаментально грандиозное состояние. То есть оно не поддается никакому описанию. То есть мы даже не знаем, с чем его сравнить. Как тогда понять, где вот это действительно высшее состояние, а где какие-то наши собственные? Не, а в смысле, кому понять? Окружающие, окружающему все равно. А когда вы начнете практиковать, понимаете, вы просто не ошибетесь, как говорится в древних практиках, да, в древних текстах. То есть здесь это вопрос... Нет, ну я понимаю, что, может быть, у кого-то вот на днях должно быть самадхи без объекта, и вы все боитесь... Ну сколько же было? Но не перепутайте. Не перепутайте, как утверждается. можно вот яблоню по яблокам определять. Да, пожалуйста. Елена, группа Читу. Как связаны достижения самадхи и пробуждение энергии кундалини? Ну, хороший вопрос. Ну, на самом деле, с точки зрения вот таких йог, где в качестве объяснения используются такие моменты, как энергия кундалини, они, напомню вам, все, что связано с энергией кундалини, как правило, до нас дошло через тантрическую систему, через многочисленные тантры. Так вот, это одно и то же. То есть считается, что когда энергия кундалини достигает, поднимаясь, значит, ну, как начинается пробуждаться и подниматься, и достигает, как там сказано, центра сахасрары или тысячелепесткового лотоса в макушке головы, вот тогда действительно мы достигаем самадхи без объекта, ну или по-другому, когда энергия полностью сливается с сознанием, а сознание уходит в первоисточник, откуда энергия сливается в сознание, то есть, а вот эта прана от слияния уходит в первоисточник, откуда эта прана берется. То есть, строго говоря, идеология кундалини-йоги – это то же самое, только в других терминах и в других образах, и с привлечением каких-то других промежуточных знаков протекания процесса. Вот так. По сути дела, разницы нет. Все йоги об одном и том же, но используют разные образы. Пожалуйста. Марина, группа 4. А как долго нужно ходить в состоянии самадхи? Вы знаете, очень тяжело сказать. Вот я отсылаю вас, знаете, мне очень нравится в этом отношении все, что связано с великим Рамакришной. Был такой высочайший, выдающийся йог в конце 19 века, как говорят, он пол своей жизни, друзья, провел в самадхи. Пол своей жизни. А более того, вот он, как утверждается, достигнул вот этого высшего состояния самадхи без объекта. И в частности, в его... Сам он книжек не писал. Писали книжки многочисленные его ученики, с его слов. Он больше... рассказывал все больше, знаете, рассказывал всякого рода притчи, истории, характеризующие, ну и, безусловно, свой опыт. Я рекомендую всем из вас найти такие книжки, как «Жизнь Рамакришны», которую написал Рамен Ролан, достаточно известный западный, кстати сказать, писатель. Также очень интересно вам будет прочитать другую книжку Ромена Ролана «Жизнь Вивекананды». Ну и все другие книги, которые вам попадутся, так или иначе, описывающие жизненный путь и опыт Рамакришны. В частности, там есть такие очень интересные упоминания о том, что... Если ты в самадхи без объекта проводишь больше, чем 21 день, то за это время твое тело должно развалиться, иначе Вселенная нарушится баланс Вселенной. Поэтому считается, что в самадхи без объекта, без болезни, можно находиться, чтобы опять потом вернуться в свое собственное тело, это 21 день. А после этого, вероятно, там мы мало что знаем, там возникают такие способности, что можно по-новому, вероятно, свои тела там как-то воспроизводить или еще что-то. Об этом умалчивает история. Но вот такая цифра почему-то называется. Я не могу сказать, друзья, я, как вы понимаете, не специалист по самадхи. Вот, я скромный преподаватель йоги. В мои задачи входит... преподавать хатха-йогу, крия-йогу, мантра-йогу и пранаяма-йогу. А весь высший пилотаж, все вот эти высшие моменты, это уже не ко мне вопрос, безусловно. Но вот, тем не менее, такая цифра называется, что в течение 21 дня какие-то есть предпосылки, чтобы выйти из самадхи и вернуться, а после этого нет. И вот отчасти этим, кстати сказать, объясняются многочисленные феномены, описанные британскими офицерами вот, в колониальной еще тогда Индии, когда там того или иного человека могли закопать под землю на много-много дней, а потом раскопать, а он живой. Вот. Ленин жил, Ленин жив. Вот, да. А я вот хочу спросить, во время вот этих практик испытываешь такое приятное состояние? Каких практик? Самадхи? Нет, во время йоговских практик испытываешь очень приятное состояние, грубо говоря, ловишь кайф. И тебе хочется продлить время практики, еще раз продлить, и еще продлить. В итоге очень тяжело возвращаться к обычным, обыденным делам. Да, да, есть и такое. И как с этим? Нет, ну а что я здесь могу сказать? Ну как с этим бороться? Я не знаю, что здесь сказать. Ну как бороться? Я вот не знаю. С работы уже уволили. Провел в самадхи 21 день, а тебя с работы уволили. Если фирма может обойтись без сотрудника 21 день, она может обойтись без него вообще. Это, знаете, это, правда, другие цифры назывались, такая поговорка. Это когда, знаете, кто-то в отпуск просится там на 5 месяцев. Друзья, еще вопросы есть? У заочников. Да, у заочников наконец-то. Заочники, на каждую лекцию у вас должен быть дежурный вопрос. Иначе мы будем, вот, пожалуйста, Сереж, адреналин кнопка специально для заочников. Будем их там дергать. А то они там заснули у этих экранов, значит, свои. Ничего не. Нет, медленно это хорошо, но можно же заранее это самое. Я счастлив, что у нас хоть это есть возможность, друзья. На смену крестьянской лошадке, он железный трактор пришел. Я вообще счастлив, что у нас есть хоть какая-то возможность поддерживать руку на пульсе. Еще несколько, еще 5 лет назад не было такой возможности. Вот. Является ли шавасана практикой пратьяхары? Является ли шавасана практикой пратьяхары? Басим, ты у нас, помнится, был специалист по шавасане. Что скажешь? Ну, как честно, да? Ну, когда я на тебя, помнишь, там, воду лил, там, пинал тебя ногами. Как, была пратьяхара? Басим сказал «да». Все, друзья, у нас время, к сожалению, уже все. Так, ой, нет, а я, что ж я, а вы мне не напоминаете, а медитация. Все мои слова имеют смысл только лишь в одном случае. Знаете, как, помните? А кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. Вот у меня по-другому. А кроме того, я считаю, что каждый из вас должен соблюдать первый, второй или третий принцип йоги, значит, чтобы достичь хоть чего-нибудь. Кто медитацию? Угу, прошу. Так, ну как-нибудь прикрепить надо. Друзья, вы поищите потом прищепочку, пожалуйста, без нее плохо. Выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Убираем напряжение, если есть. И вспоминаем главные принципы йоги. Вспоминаем первый принцип йоги, который призывает нас сократить причинение вреда до минимума. Но если такой возможности нету, не причинять вред, этот принцип призывает нас поступать так, как велит наш долг. Это принцип доброты. Вспоминаем второй принцип йоги, который призывает нас тратить свою энергию, свое сознание на достижение только тех целей, на ту деятельность, которая ведет нас нашей поставленной цели. Также призывает нас анализировать всю нашу деятельность. Если эта деятельность будет вести нас в сторону, мы безжалостно отбрасываем ее. И если мы идем путем быстрых методов, йога призывает нас соблюдать третий принцип йоги. Который призывает нас также отказаться от факта наличия страданий во Вселенной, как чего-то необходимого и нерушимого. И мы говорим себе: «Я отказываюсь от страданий и с радостью готов помогать всем живым существам также избавиться от страданий, если они волей изъявляют это сделать». Переносим свое внимание в центр груди, видим или представляем, или чувствуем красивый цветок лотоса. И про себя повторяем: «Да будут все живые существа счастливы». Представляем, как волна света выходит из этого цветка, заполняет все наше тело и в дальнейшем распространяется по всей Вселенной. И эта волна дарит счастье всем тем, кого мы любим, кто нас любит. Представляем их лица счастливые, представляем своих родителей, родственников, друзей. Благодарим их за то, что они есть в нашей Вселенной, за то, что они дарят нам любовь, заботу. Мы второй раз повторяем: «Да будут все живые существа счастливы». Волна света выходит из центра груди, распространяется по всему нашему телу, выходит за его границы и дальше распространяется по всей Вселенной, даря счастье всем бесчисленному, всему бесчисленному множеству живых существ, о которых мы, может быть, даже и не подозреваем, которых мы никогда не видели, и кто нас никогда не видел и не знает. Пусть они также будут счастливы. Мы в третий раз повторяем: «Да будут все живые существа счастливы». Мы желаем счастья всем тем живым существам, с которыми нас связывает что-то негативное и неприятное. Всем тем, кто когда-либо нас обидел или кого мы обидели. Отпускаем эту обиду, и пусть они также отпустят ее. Таким образом, мы утверждаем в нашей Вселенной законы счастья и радости, где нету страданий, где все счастливы. Переносим внимание в область над макушкой головы. Видим или представляем, или чувствуем присутствие учителей и учительниц йоги, всех тех, кто донес до нас это высочайшее знание йоги, приветствуем их и благодарим. Благодарим за знание, за возможность знать об этом знании, за возможность практиковать его, за возможность делиться этим знанием с другими. Если мы желаем заручиться поддержкой на пути нашего духовного развития, мы должны пригласить учителей и учительниц в нашу Вселенную и попросить их о помощи. Мы говорим: введите нас, внушите нам правильные мысли, правильные слова и правильные поступки, которые будут расширять мою свободу и свободу окружающих. Пусть будет вдохновение. Мы делаем несколько свободных вдохов и выдохов. Медитация закончена.